У Марилы тоже было что сказать Ане, но она молчала, так как знала, что неожиданное известие вызовет у Ани волнение, которое может оторвать ее от таких прозаических вещей, как аппетит или обед. И только когда Аня доела свое сливовое варенье, Марила сказала: «Здесь сегодня была миссис Барри, Аня. Она хотела повидать тебя, но мне было жаль тебя будить. Она говорит, что ты спасла жизнь Мине, и очень жалеет, что поступила так жестоко в истории со смородиновой настойкой. Теперь она уверена, что ты не хотела напоить Диану, и надеется, что ты простишь ее и будешь дружить с ее дочкой, как прежде. Можешь сходить к ним сегодня вечером, если хочешь. Диана не может выйти из дома, она простудилась вчера ночью. Аня, помилуй, не взлетай в воздух от радости». Предупреждение не было излишним. Аня порывисто вскочила, вся ее фигурка казалась воздушной, а лицо озарилось пламенной радостью. «О, Марила, можно мне пойти сразу, не вымыв посуды? Я все вымою, когда вернусь, но я не могу сосредоточиться ни на чем таком приземленном, как мытье посуды в такой волнующий момент». «Конечно, конечно, беги», — сказала Марила снисходительно. — Аня, ты с ума сошла. Сию минуту вернись и надень что-нибудь. С тем же успехом можно кричать ветру, — добавила она, обращаясь к себе самой. Убежала с голой головой. Вот она несется прямиком через сад с развивающимися волосами. Случится чудо, если она не простудится. Аня вернулась домой поздно вечером, когда на заснеженные поля уже легли пурпурные сумерки. Вдали, на юго-западе, сверкала похожая на огромную жемчужину вечерняя звезда. Небо казалось бледно-золотистым и эфирно-розовым над блеском белых просторов полей и темной зеленью елей. Звяканье колокольчиков, проносившихся между заснеженными холмами саней, раздавалось в морозном воздухе, словно звон сказочных колокольчиков эльфов. Но их музыка не была такой сладостной, как та, что звучала в Анином сердце и просилась на уста. «Вы видите перед собой совершенно счастливого человека, Марила», — объявила она. «Я совершенно счастлива, но даже несмотря на мои рыжие волосы. В этот момент душой я выше рыжих волос. Миссис Барри поцеловала меня, заплакала и сказала, что виновата, и что никогда не сумеет меня отблагодарить, а я была страшно смущена. Но ответила как можно вежливее: «Я не держу обиды на вас, миссис Барри, и уверяю вас раз и навсегда, что я не собиралась напоить Диану, и тем опускаю на прошлое покров забвения». Это были очень благородные слова, правда, Марила? Я чувствую, что отплатила миссис Барри добром за зло. Мы с Дианой чудесно провели день. Диана показала мне новый вышивальный шов, которому ее научила ее тетя в Кармоди. Ни одна душа в Аванлее, кроме нас, его не знает, и мы торжественно поклялись не показывать его никому. Диана подарила мне красивую открытку, на которой нарисован веночек из роз и написаны стихи. «Два наших сердца слились в одно». Их разлучить лишь смерти дано. И в этих словах такая правда, Марила. Мы собираемся попросить мистера Филлипса снова посадить нас за одну парту, а Герти Пай может сесть с Мини Эндрюс. У нас было совершенно изысканное чаепитие. Миссис Барри достала свой лучший фарфоровый сервиз, Марила, будто я была настоящая гостья. Не могу описать, какая меня от этого пронзила дрожь. Никто никогда не вынимал для меня своего лучшего сервиза. И мы ели фруктовый пирог, и кексы, пончики, и два разных варенья. И миссис Барри спрашивала меня, налить ли мне еще чаю, и сказала: «Папочка, почему ты не подаешь Ане печенье?» Как должно быть приятно быть взрослым. «Марила, если так замечательно, даже когда с тобой только обращаются, как со взрослым». «Не знаю», — сказала Марила с легким вздохом. «Ну, во всяком случае, когда я вырасту», — сказала Аня решительно, «я всегда буду говорить с маленькими девочками так, как со взрослыми, и никогда не буду смеяться, если они употребят возвышенные слова. Я по собственному печальному опыту знаю, как это ранит чувства. После чая мы с Дианой делали конфетки из масла и сахара. Получилось не очень хорошо, наверное, потому что ни Диана, ни я никогда их прежде не делали. Диана оставила меня переворачивать их, а сама смазывала маслом противни. Но я забыла перевернуть, и они подгорели. А потом, когда мы выставили конфеты, чтобы остудить, кот прошел по одному противню, и конфеты с него пришлось выбросить. Но само их приготовление было огромным удовольствием. А когда я уходила домой, миссис Барри попросила меня приходить почаще. А Диана стояла у окна и посылала мне воздушные поцелуи всю дорогу, пока я шла по тропинке влюбленных. «Марила, я собираюсь сегодня сочинить особую, совершенно новую молитву в честь этого события». Глава 19. Концерт, катастрофа и извинения. «Марила, можно мне на минуточку отлучиться и сбегать к Диане?» — спросила Аня как-то раз февральским вечером, сбежав вниз по лестнице из своего мезонина. «Не вижу причины, чтобы тебе нужно было выскакивать из дома, когда уже стемнело», — сказала Марила решительно. «Вы с Дианой вместе шли из школы и потом стояли в снегу и мололи языками еще полчаса. Поэтому я не думаю, что тебе уж так необходимо срочно увидеться с ней опять». «Но она хочет меня увидеть», — упрашивала Аня. «Ей нужно сказать мне что-то важное». «Откуда ты это знаешь?» «Потому что она подала мне знак из окна». Мы придумали способ, как подавать знаки с помощью свечи и кусочка картона. Мы ставим зажженную свечу на подоконник и то закрываем ее картонкой, то открываем. Определенное число вспышек означает определенное известие. Это была моя идея, Марила. «Не сомневаюсь в этом», — сказала Марила. «И уверена, что в ближайшее время вы подпалите занавески с этими глупыми сигналами». «О, мы очень осторожны, Марила. И это так интересно. Два сигнала — значит, ты дома? Три — да, а четыре — нет. Пять — значит, приходи как можно скорее, потому что мне нужно сказать тебе что-то очень важное». Диана только что подала мне пять сигналов, и меня мучит любопытство, что она хочет сказать. «Ну, пусть оно тебя больше не мучает», — сказала Марила с иронией. «Можешь сходить, но запомни, чтобы ты была здесь не позже, чем через 10 минут». Аня запомнила и вернулась в положенный срок, хотя, вероятно, ни один смертный никогда не узнает, чего ей стоило ограничить 10 минутами обсуждения важного сообщения Дианы. Но этими 10 минутами она распорядилась с толком. «Ах, Марила, вообразите, завтра у Дианы день рождения, и ее мама сказала, что она может пригласить меня к ним после школы, чтобы я осталась у них ночевать. Приедут ее кузены из Нью-Бриджа на больших санях, чтобы завтра вечером посетить концерт в дискуссионном клубе. И они возьмут на концерт Диану и меня, то есть, если вы меня отпустите, Марила». «О, я так взволнована!» «Можешь успокоиться, потому что ты туда не пойдешь. Тебе будет лучше дома в твоей собственной постели, а что до этого концерта в клубе, то это глупая затея. И маленьким девочкам вообще не следует позволять посещать подобные места». «Я уверена, что дискуссионный клуб — это очень достойная организация», — защищалась Аня. «Не спорю, но не позволю тебе болтаться по концертам и проводить ночь неизвестно где. Хорошенькое занятие для детей, ничего не скажешь. Удивляюсь, что миссис Барри отпускает Диану». «Но это такой особый случай», — умоляла Аня. Она была готова заплакать. «У Дианы только один раз в году день рождения». «День рождения — это не такое уж обыденное событие, Марила. Присси Эндрюс будет декламировать «Звон вечерний не слышен сегодня». Это такое назидательное стихотворение, Марила. Я уверена, мне было бы очень полезно его послушать. А хор исполнит 4 трогательные песни, почти такие же возвышенные, как песнопение. Ах, Марила, даже священник собирается присутствовать. Да-да, он там будет. Он обратится к слушателям с речью. Это ведь почти то же, что проповедь. Пожалуйста, позвольте мне пойти, Марила. Аня, ты слышала, что я сказала? Сними ботинки и иди спать. Уже 9 час. «Только еще одно слово, Марила», — сказала Аня. По ее лицу было ясно, что она прибегает к последнему доводу. «Миссис Барри сказала, что мы можем спать в комнате для гостей. Подумайте, какая это честь для вашей маленькой Ани — спать в комнате для гостей. Это честь, без которой тебе придется обойтись. Иди спать, Аня, и чтобы я больше ни слова об этом не слышала».